Таким-то путем имя скромного регенсбургского купца Шперля попало в историю, а оттуда в литературу. Из того же дневника мы узнаем, что курфюрсты вели себя буйно и весело, сорили деньгами, но при этом, кажется, не блистали ни остроумием, ни находчивостью. На больших банкетах, пишет герцог Кристиан, звучала чарующая музыка, фонтаны извергали вино, охоты на волков и на зайцев сменялись рыцарскими турнирами, победные лавры на которых неизменно доставались сыну императора, королю Чехии и Венгрии Фердинанду III, хотя был он тщедушен и довольно слабосилен. Все как один благочестивые властители ежедневно ходили к вечерней мессе в собор святого Петра, растянувшись роскошной процессией, от блеска которой захватывало дыхание у глазеющих толп. Беседовали господа, если верить герцогским записям, по большей части лишь об изнурительной жаре, которая в тот год была страшнее летнего зноя в Италии и держалась долго. Еще болтали о том, кому везло в пикет, кости, ланскнехт, реверс, трумадам, турникет, хок, брелан, бассет и прочие игры, местные и импортированные. Большим успехом пользовался у высоких господ шут, отличавшийся феноменальной памятью и крепостью зубов. Ими он перекусывал цепи. Чесали языки и о том, кто какую рыбу поймал. Обсуждали последние процессы ведьм, в том числе случаи с одним магистратным советником в Бамберге, который осмелился предстать перед дочерью императора с дерзкой жалобой на то, что жену его облыжно обвинили в колдовстве, и она под пыткой призналась в действиях, которых вовсе не совершала, после чего и была сожжена заживо. Говорить на людях о политике почиталось неприличным, признаком дурного тона. Имя Альбрехта Вальштейна было табу. Такие дела разбирались за закрытыми дверьми, строго келейно или на непосредственных встречах монархов. В общем, можно сказать, что сейм проходил в рамках установившихся традиций. А сути дела, общественность, какой бы многочисленной и любопытной она ни была, не узнала ничего. Во время своего строгого приватного и скромного пребывания в Регенсбурге отец Жозеф квартировал в монастыре святого Эмирама. Пуская всего лишь нейтральный наблюдатель, без функций и без заданий, отец Жозеф пользовался широкой популярностью в городе, и Петр путем расспросов без труда нашел его жилище. Он застал патера в монастырских аркадах, окружавших садик, наполненный благоуханием скошенной травы и роз, среди которых белела прелестная мраморная статуэтка, изображающая единоборство младенца Геракла со змеями. Чтобы не терять формы, отец Жозеф неутомимо шагал туда и обратно, спрятав руки в рукава сутаны, как всегда босой, как всегда обросший волосами и тощий, как всегда погруженный в благочестивые размышления. Сейчас он думал о том, что с детских лет постоянно возвращалось ему в голову, наполняя его ужасом, а именно о крестных муках Христа. Малым ребенком отец Жозеф буквально заболел от потрясения и едва не умер, когда впервые осознал чудовищность этой казни, когда у человека на кресте не только пробиты кисти и ступни, что само по себе причиняет неслыханную боль, но когда он висит на этих ранах всей тяжестью своего тела, да вдобавок еще на широко растянутых руках. А это уж такой ужас, что выходит далеко за пределы нашего воображения. И как ни пришпоривал отец Жозеф свое воображение, он чувствовал, что лишь жалким образом топчется на месте, далеко отставая от того, что разыгралось 16 веков назад на холме Голгофа или Кальвария, и что неминуемо должно было разыграться, ибо того хотел Бог —